«Я запомню», – прошипел Хашигаки. «А что, Мизукаге еще не уничтожил твой клан, как уничтожил мой? Клановые дела меня не касаются», – безэмоционально ответил Мангицу. «Я служу Мизукаге, исполняю свой долг, так же, как исполняет его твой дядя, Хашигаки Кисами. А вот это ты зря», – голос Рюта уже мало напоминал его собственный, превратившись в натуральное шипение рассерженной змеи. «Зря ты назвал это имя. Назад». Приказ от Забузы пришел очень вовремя. Неожиданно вспухнувшая у них под ногами земля взорвалась тысячами мелких осколков, и нукинины едва успели укрыться за большим валуном. «Я беру на себя Амиюри и Райгу», — коротко произнес Мамойчи. «На вас, Мангицу. Но он не намного старше вас», — отмел все возражения Сенси. «Вы талантливые и сильные. Справитесь. А ты, Хаку, как всегда, боялся за учителя». «Я сильнее их», — усмехнулся Забуза. «Они даже не представляют, насколько он ошибся. Намного сильнее он не был. Все пошло не так с самого начала. Первым в бой кинулся именно Мангицу, и Забуза его сильно недооценил. Хазуки встретил мощную контратаку Мамоичи таранным ударом шибуки, большого меча, почти не уступающего по длине обезглавливателю, основной силой которого были взрыв печати, заключенные в свиток, который хранил этот меч, и Мангицу не считал зазорным эти печати использовать. Взрыв отбросил самоуверенного Забузу назад, и в то место, на котором он только что стоял, прилетела столь мощная молния, что ученикам Нукинина пришлось на секунду зажмуриться. «Забуза-сан!» — крик Хаку потонул в грохоте взрыва. Однако дальше наблюдать за поединком трех мечников тумана детям не дали. К ним подходил кандидат, и намерения у него явно были не самые лучшие. «Не повезло тебе, Джинчурики-кун!» — хихикнул Райга, спокойно шагая в сторону замерших детишек. «Те двое относятся к тебе с неким уважением, и, может быть, даже попытались бы обойтись с тобой поделикатнее. Но мне плевать на их чувства. Я ненавижу твою мать за то, что она сделала. Я мечтал увидеть ее падение, с тех самых пор, как она победила того Генина, что отделал нас». Девчонка Хашигаки, напинавшая победителю мечников тумана. «Тварь, как же я ее ненавижу. Но ничего, я вымещу всю свою злость на ее сыне». Рюта сжал зубы, чтобы не слышать этот голос, и в две печати сотворил технику. Суитан, Киригакури но Юцу, элемент воды, техника сокрытия в тумане. Чакры пришлось бухнуть чуть ли не в два раза больше, чем требовалось, но на общих запасах чакры Хашигаки это отразилось не слишком критично. Хоть и было неприятно, густой туман заволок пространство, практически не мешая, однако, сражающимся мечникам. «Ха!» — хохотнул Райга. «Думаешь, это тебе поможет, Ранмару?» Что-то в его заплечной сумке казалось Рюта странным, и только теперь он понял, что именно. Там сидел еще кто-то сенсор, очень мощный сенсор. Однако анализировать это открытие уже не было времени. Резко подскочив почти вплотную к кандидату в мечники, и на ходу заканчивая длинную серию печатей, Хашигаки выдохнул самую мощную технику, какую сумел преподать своему ученику Забуза. Суитан, Суиры Данно Юцу, элемент воды, техника атакующего водяного дракона. Райга не растерялся и мгновенно выставил на пути техники водяную стену. Выставил хорошо, четко вымерив правильное количество чакры, чтобы остановить летящую в его сторону смерть. И у него бы получилось, если в последний момент водяной дракон вдруг не превратился в ледяную сосульку. И все же Райга не зря был кандидатом в элиту скрытого тумана. Он успел среагировать. Вдумайтесь, он успел среагировать на технику столь мощную, что она способна пробить укрепленные врата скрытого поселения. Он успел среагировать на неожиданную атаку, так как от восьмилетнего пацана вовсе не ожидаешь технику уровня Джоннина, да еще и на местности, где практически нет воды. Он успел среагировать даже когда вода сменила элемент, вдруг превратившись в лед. Это было достойно уважения, достойно признания силы. По крайней мере, так думал Рюта, глядя на то, как техника, которая должна была пронзить Райгу насквозь, всего лишь оторвала ему руку по самое плечо. «А-а-а!» — взвыл кандидат в мечники тумана, падая на колени и пытаясь зачем-то приладить оторванную культю на место. «Ублюдки! Похороню! Я вас всех похороню! Обещаю, я еще поплачу на ваших похоронах!» Надо было развивать успех, пока Райга не оправился. Содрогаясь от отвращения к себе и жалости к врагу, но сумев быстро загнать эти чувства подальше, Рюта кинулся вперед. На ходу достав свой учебный клинок, мальчик со всей силы опустил его на голову противнику. Он недооценил врага. Райга блокировал большой меч Хашигаки своим, неведомо когда выхваченным клинком, тут же контратаковал, заставляя мальчишку отступить. Разница в опыте и скорости была огромна. Уже после 2-3 молниеносных выпадов, Рюта понял, что ему в искусстве фехтования с мечником тумана не сравнится никак. Пришлось отступать, но Райга следовал за ним по пятам, и туман ему, очевидно, совсем не мешал. Надо было что-то придумывать. Причем быстро. Хашигаки снова отскочил назад, разрывая расстояние, и метнув 5 кунаев со взрыв печатями в сторону противника. Тот уклонился легко. В конце концов, в точности метания предметов Рюта было далеко до ниндзя Канахи. Однако это позволило выиграть полсекунды, чтобы начать формирование новой серии печатей. Правда, закончить ему Райга не дал. Резко сократил расстояние, атаковал мечом. Быстро, очень жестко, пусть прямолинейно, но крайне опасно. С другой стороны, как оказалось, мальчик только этого и ждал. Еще во время атаки противника произвел технику замены на какой-то пенек, что был неподалеку тот самый пенек, в который воткнулись 3 из 5, все-таки над точностью парню еще работать и работать, кунаев со взрыв тегами. Меч Райги, уже начавший движение, застрял в неожиданно появившемся препятствии, а спустя долю секунды раздался взрыв, отбросивший кандидата в мечники на землю. Рюта кинулся добивать врага, но снова не успел. Все же Джоннин есть Джоннин. Плеть из молнии отогнала мальчика назад, позволив кандидату в мечники тумана подняться на ноги. «Ксо!» – прошипел Хашигаки из-под лобья, глядя на Райгу. «Ты заставляешь меня использовать то, чего я ненавижу». Где-то в глубине его сознания осуждающе покачало головой Югита-чан. А еще спустя мгновение лед под ее ногами покрылся сетью крупных трещин, и в воздух стала быстро просачиваться злобная чакра ярко-синего цвета. Райга явно почувствовал что-то неладное. Он попытался атаковать, дабы прервать превращение, которое, как он понимал, не сулило ему ничего хорошего. Поздно. Скорость Рюта вдруг, резко, скачком возросла. Сильно возросла. Он с легкостью вывернулся из-под удара кандидата в мечники и полоснул неведомо когда отросшими когтями из чакры по животу противника. Тот охнул, согнулся пополам, выплюнул кровь, неожиданно пошедшую горлом. «Играть, играть, играть», звучало в голове Хашигаки. «Поиграем с ним еще немножко. Помучаем маленькую мышку». Рюта сжал зубы, пытаясь выкинуть из головы голос демона, но тот и не думал утихать. Райга тем временем поднялся. Взгляд его был совершенно безумен. «Хашигаки!» — крикнул он. «Ты!» Что он хотел сказать дальше, не совсем понятно, ибо в следующее мгновение Рюта оказался рядом, и его призрачные когти вошли в горло врага, прерывая его существование. «Быстро, слишком быстро!» Разочарованно взвыло небе в голове мальчика. «Мы хотим играть, играть с врагами, мучить врагов, не дать им умереть быстро!» Стараясь не обращать внимания на завывание демона, Рюта кинулся к другу. «Хаку, со мной все нормально», с трудом приподнялся на руках Юки, с подозрением косясь на покров, что окружал джинчурики. «Перенапрягся просто, пришлось превращать в лед слишком больше количества чужой чакры». «Знаю», — ответил Хашигаки, мысленно поморщившись от того, как прозвучали его слова. Сейчас они больше напоминали рычание зверя, чем голос 8-летнего мальчишки. «Прости за это». «Ничего», усмехнулся Хаку. «Но ты должен помочь Бусинсию. Ему крепко достается». Юки был прав. Первая ошибка дорого стоила Забузе, а слаженная работа мечников тумана стала очень неприятной неожиданностью. По большому счету, Хазуки был самым сложным противником для Мамойчи. В контроле водяных техник молоденький мечник ничем не уступал демону кровавого тумана, а все атаки мечом были неэффективны из-за того, что проходили сквозь мангицу. Техника гидратации, чтоб ее клановый секрет Хазуки. Где-то в записях матери было несколько экспериментальных способов повторить эту чудо-технику, но, судя по всему, особого успеха Мика не достигла. А жаль, добавьте к этому весьма умело поддерживающую своего более молодого товарища Амири. Короче, несмотря на то, что Забуза был явно сильнее, эти двое просто не давали ему проявить эту самую силу. Навязывали ближний бой, в котором все преимущества в киндзюцу Мамоичи разбивалось об неуязвимость мангицу, и слаженно атаковали, не давая Бусинсию времени для сложения печатей. Дела у Забузы явно шли к поражению. Он уже обзавелся несколькими неприятными ранами, а достать противника явно не мог. Ладно тогда, во льду, который запечатывал небе в сознании Рюта, появилось еще больше трещин. Югита обеспокоенно глянула на местное небо, где уже можно было различить силуэт огромной кошки. Покров вокруг Джинчурики вдруг резко потемнел, стал насыщеннее и резче. Да лицо парня стало меняться, принимая ярко выраженные звериные черты. Удлиненные клыки, вертикальный зрачок, некое подобие шерсти, что образовалось вокруг щек. Волосы выросли, а во взгляде появилось очевидное предвкушение. Предвкушение от предстоящей охоты. За спиной парня начал формироваться первый хвост, состоящий из синеватой чакры. «Давай поиграем, мы сильнее, мы можем насладиться этим, давай заставим их побегать». Голос демона в голове стал много громче, и просто игнорировать его уже не получалось. «Заткнись», — огрызнулся Рюта, резко отталкиваясь от земли и взмывая вверх. «Просто дай мне сил, чтобы победить». «Бери», — расхохоталась двухвостая. «Бери, сколько хочешь». Поднявшийся метров на 20 в воздух Джинчурики вдруг резко выдохнул огромный шар синего пламени, что умчался в сторону сражавшихся. Особого урона эта атака не нанесла. Все мечники успели вовремя среагировать и кинуться в рассыпную, как-то резко оказавшись по краям немаленького дымящегося кратера. ТЦ недовольно цокнула языком Амири. Этот слабак Райга, что, так быстро слился? Хазуки бросил недовольный взгляд на Джинчурики, потом на раненого Забузу, что пытался отдышаться, воспользовавшись неожиданной передышкой. «Добей Мамоичи-сана», — коротко приказал он, — «а я займусь хвостатым». «Эй, с каких это пор ты мне приказываешь?» — взвилась девушка, однако в следующее мгновение Мангицу уже кинулся в атаку на ученика Забузы. А Мили не оставалось ничего другого, кроме как продолжить свой прерванный бой. Она отлично понимала, что расклад резко изменился не в их пользу. Мечница успела оценить силу Мамоичи. Никому ранее еще не удавалось так долго сдерживать их с Мангицу слаженные атаки. Сейчас Хазуки занят, и ей придется справляться самой, что не слишком хорошо. Остается надеяться только на ранение Забузы и на то, что Мангицу быстро успокоит Джинчурики. У Рюта в голове были похожие мысли. Честно говоря, особых идей, как победить Хазуки с его читерской техникой гидратации, у него не было. Даже если он не намного превосходит противника в скорости за счет силы демона, какой в этом толк, если никакая атака не может нанести урона молодому мечнику? «Бить!» — кровожадно облизнулась Ниби, глядя глазами своего носителя на приближающегося Мангицу. «Разорвать когтями!» Рюта едва удерживал контроль. По большому счету, если бы не Югита-чан, взявшая на себя большую часть забот по сдерживанию демона, безумие двухвостой давно бы захватило мальчика. Только благодаря девочке, сознание которой было слито с его печатью, юному Хашигаки удавалось связно мыслить и даже продумывать стратегию предстоящего боя. Единственным преимуществом Рюта над своим противником было количество чакры. Значит, можно попробовать сыграть на истощение. Учитывая, что бой с Забузой тоже должен был быть довольно затратным, а техника гидратации – вещь достаточно сложная, может и получиться. Тогда, как тебе это, Мангицу-сан? Россыпь небольших огненных шаров синего цвета устремилась к Хазуки. Тот, однако, дураком не был и, очевидно, пришел к тем же выводам, что и Рюта. Поэтому от шаров предпочитал уклоняться, а не пропускать сквозь себя. Пришлось сближаться. Надо сказать, что надежда на то, что Хашигаки будет быстрее противника, оказалась ложной. Да, небольшое преимущество в скорости было, но оно нивелировалось разницей в опыте, которого у Мангицу был намного больше. Первая ошибка ничего толком не дала. Хазуки пытался достать противника своим мечом, несколько раз устраивал взрывы, но Джинчурики ловко уклонялся, иногда изгибая свое тело под совершенно неожиданными углами. Сам же Рюта просто не видел способов для атаки, вынужденный постоянно отскакивать и обороняться. В конце концов, нетерпение демона начало передаваться его носителю, и Хашигаки решился на глупость, на которую не пошел бы, будь он в здравом уме. Очередную атаку мечника тумана он заблокировал. Голой ладонью, ну, как голый. Покров-то никто не отменял. Во взгляде Хазуки мелькнуло торжество. Было очевидно, что произойдет в следующий миг. Однако вместо того, чтобы спасаться, Рюта вдруг подвинулся к противнику вплотную, зажав взрывающийся клинок мечника меж их тел. Взрыв Мангицу решил не останавливать. Противников отбросило друг от друга. Хазуки спасла техника гидратации. Ход чакры на восстановление своего тела он потратил немало. Ему даже пришлось в три глотка вылокать всю припасенную воду. Джинчурики же спас покров. Не то, чтобы он отделался совсем уж легким испугом, но собственной чакры на восстановление баланса энергии в своем теле ушло немало. «Тебе нужно больше сил», — Вкрадчиво вполз в сознание Рюта голос двухвостый. «Возьми еще, и тогда мы точно победим». «Нет, не впервые на памяти наследника Хашигаки сама вломилась в его мысли. Твое тело не готово. Ты и так на пределе. Если возьмешь еще немного, начнешь разрушать себя». «Отрегенерирую», — попытался отмахнуться Рюта, но Югита была непреклонна. «Нет, я не дам тебе больше сил. Справляйся так, Ксо», — вслух скрежетнул зубами мальчик, глядя, как поднимается его противник. Очередная ошибка. На этот раз Мангицу явно осторожничал. Видимо, чакры у него и вправду осталось немного. Тогда Рюта вновь кинулся на сверхблизкую дистанцию, пытаясь проскользнуть под мечом противника. Тот не стал упускать такой шанс и тут же спровоцировал еще один взрыв. Покров защитил, хотя в голове мальчишки и зазвенело. Зато он сумел подобраться так близко, как только можно, и погрузил свои когти в грудь врага. Мангицу тут же превратил часть своего тела в воду, но на этот раз это был не конец. С утробным рыком Рюта позволил энергии демона излиться наружу. «А-а-а!» – заорал Хазуки, пытаясь отскочить прочь. Ядовитая чакра, попавшая в его тело, корежила его изнутри, не давая вздохнуть. На этот раз времени передохнуть Джинчурики ему не дал. Быстро подскочил, резко ударил, размозжив голову самого молодого и, возможно, самого талантливого мечника тумана в кровавую кашу. Однако крик мальчика отвлек Забузу, и тот, не в силах скрыть беспокойство за ученика, на секунду отвлекся. Этой секунды хватило Амиюри, чтобы, наконец, подловить Мамоичи и пробить его защиту направленным ударом молнии. «Бусинси, Забуза-сан!» — хором воскликнули оба ученика, кидаясь на помощь учителю. Амиюри бросила злой взгляд на мертвые тела своих напарников, оценила уровень врагов, замерила остатки своей чакры и бросилась прочь. В конце концов, свое дело она сделала, приказ выполнила. Сражаться со взбешенным Джинчукрики, только что убившим двух не самых слабых джоннинов Киригакуре, ей не хотелось. «Бусинси!» Покров пропал как-то резко, оставив после себя чувство полного опустошения. Опять же, сам Рюта никогда не сумел бы так быстро запечатать чакру демона обратно, если бы не Югита. Как он, все-таки чакроистощение – не самая приятная штука, и Хаку оказался у тела учителя чуть позже, чем друг. «Он что, мертв?» «Похоже, Юки едва сдерживал слезы». «Пока нет», — ответил Рюта, лихорадочно копаясь в своей сумке. «Однако будет, если ничего не сделать». «А что мы можем сделать?» Слезы все-таки полились из уголков глаз Хаку, да и вздохи подозрительно напоминали судорожные всхлипы. «Ни ты, ни я, ни медики, а рано-рано выглядит плохо, знаю». Сам Рюта тоже едва сдерживался от скатывания в истерику. «Я думаю», — Хаку сглотнул, стер рукавом слезы. Забуза судорожно дышал, явно собираясь испустить дух. «Нам нужен медик», — попытался начать думать конструктивно Хашигаки. «И у нас есть только один знакомый медик, который, возможно, сможет справиться с подобными ранами», — продолжил мысль за друга Юки. «Значит, нам нужно доставить Бусинси к Цунади-сан, которая сейчас в Конохе. То есть нам нужен...» Ребята переглянулись и в один голос воскликнули: «Свиток». Не прошло и 10 секунд, как один из больших свитков Синджу был разложен на земле, едва дышащий Забуза уложен сверху. Пара мгновений концентрации, и тело Бусинси исчезает с едва слышным хлопком и небольшим облачком пара. «Так у нас есть немного времени», — тяжело вздохнул Рюта, усаживаясь прямо на землю. «Надо собрать все необходимое, хорошенько отдохнуть и отправиться в путь». «У нас разве есть время на отдых?» – удивился Хаку. «Та женщина-мечник может привести подкрепление. Для этого ей понадобится время», – покачал головой Хашигаки. «А тебе надо хоть немного восстановить чакру. Так ты сможешь двигаться быстрее. Поэтому отдыхай, а я пока соберу трофеи, да и наши вещи, точнее то, что от них осталось, после побоища, собрать не помешало бы. К счастью, библиотека, переданная сыну Мика, уцелела. Рюта не простил бы себе, если бы потерял такие сокровища в каком-то совершенно ненужном бою. Часть денег пропала, но и того, что осталось, должно было впритык, но хватить на дорогу до страны огня. А вот записи Забузы сгорели, и это Бусинси очень не понравится, если он когда он начнется. Теперь трофей. Тело Хазуки никаких сюрпризов не принесло. Сгорело в оранжевом пламени, практически сразу, как только он был убит. Скрытый туман тоже пытался хранить свои секреты. А вот его меч достался Рюта в качестве трофея, что не могло не радовать. Если обучиться сносно владеть подобным оружием, можно будет встать в один ряд с сильнейшими шиноби мира. Кстати, Тело Райги сгорать не собиралось. Видимо, особых тайн оно не несло. Так что можно пошариться у трупа по карманам. В конце концов, по пути в Канаху и Мсхаку каждая монетка пригодится. Каково же было удивление Рюта, когда, подойдя к телу, он понял, что оно шевелится. Первой мыслью мальчика было запустить большой взрывной волной, дабы стереть останки Райги в кровавую пыль. Однако присмотревшись, он заметил, что двигается не само тело, а сверток, позади него. Ох, бросился вперед мальчик, вспомнив о странном сенсоре, который помогал Райге в бою. Однако стоило ему попытаться помочь странному зверьку выбраться наружу, как блеснула сталь, и что-то попыталось его порезать. Правда, очень медленно. Реакция Рюта, это все-таки реакция шиноби, так что он легко уклонился, перехватив тоненькую ручку, что сжимала маленький ножик. И только спустя мгновение на свет Божий появилось это. Хашигаки понадобилось несколько секунд, чтобы опознать в странном, грязном и озлобленном существе мальчика, очень слабого и мелкого, а еще плачущего, сильно плачущего. «Эй, ты чего?» — легко зафиксировал немощные ручонки мальчишки Рюта, когда тот снова попытался напасть. «Я не причиню тебе вреда, ты уже причинил», — сквозь всхлипы проревело существо. «Ты убил Райгу-сана, ну, извини», — разозлился Хашигаки. «Он, вообще-то, сам хотел меня убить. Что мне было делать? Стоять и смотреть? Да, да, да, да», — вновь разрыдался мальчик. «Уж лучше бы ты умер, а не он». «Что тут?» — подошедший на голосах Аку только и смог что испустить обреченный вздох. «Ну, и кто это?» «Я, Ранмару». Пыхнув еще одной порцией ненависти и отчаяния, всхлипнул пацан. «Вот и познакомились», — слегка растерянно произнес Рюта. «Ага, непонятно с чем», — согласился Юки, продолжая рассматривать Ранмару. «Что будем с ним делать? У нас есть выбор», — скосив взгляд в сторону друга, хмыкнул Хашигаки. «Да уж не оставлять же его здесь, придется взять с собой». Вообще-то, Рюта как раз размышлял над тем, чтобы проблемного пацаненка оставить тут. Однако то, что другу даже в голову не пришла такая возможность, заставило наследника Хашигаки по-новому отнестись к собственным решениям. В конце концов, он почему-то был уверен, что мама была бы целиком на стороне Хаку. «Придется», — кивнул мальчик, с легкой опаской поглядывая на Ранмару. «Вот только заботиться о нем будешь сам. Мне не нужна забота от таких, как вы», — снова всхлипнул бывший напарник Райги. «Мда, дорога до скрытого листа явно будет долгой. Арка 2. Пролог. Клубок сплетается. Пару недель назад Цунади Синджу нервно теребила рукав, глядя на то, как немолодой уже, для шиноби, светловолосый мужчина проводит какие-то манипуляции с ее новым соклановцем. Тело самого старшего из бывших Яцуки содрогалось от спазмов, выгибалось дугой, а изо рта то и дело вырывались странные, жуткие, ни с чем не сравнимые звуки. Одна из саннинов до хруста сжала зубы, даже сделала шаг вперед, чтобы остановить процесс, но сумела вновь взять себя в руки и сдержаться. В конце концов, других способов превратить Яцуки в Синджу она не знала. Цунади не помнила, сколько прошло времени, и пришла в себя, только когда ее осторожно толкнули в плечо. Женщина заморгала, взгляд ее быстро приобрел осмысленное выражение. «Ну?» — спросила она, не сумев вовремя убрать из голоса нотки нетерпения и беспокойства. «Все в порядке», — вздохнул мужчина, кончиками пальцев стирая выступивший на лбу пот. «Все?» — не слишком доверчиво переспросила Цунади. «МГМ, не томи, Ката», — женщина поджала губы, глядя на своего собеседника глазами, полными надежды. Она знала этого человека давно. Родной брат главы клана Яманака, один из лучших специалистов по воспоминаниям, которые только рождались в этом поколении, мастер гиндзюцу и при этом очень посредственный боевик. В ходе Третьей мировой войны Ката Яманака не сумел достойно проявить себя на поле боя, заполучив практически смертельное ранение во время одной из операций. И только вмешательство медика из легендарной троицы спасло его жизнь. С тех пор Ката считал себя обязанным Синджу и был готов отдать долг жизни в любой момент. Что ж, сейчас время пришло. «Я почистил воспоминания парня, Цунади сама», — устало выдохнул Яманака. «Мальчик будет в порядке. Не нравится мне твой тон», — нахмурилась женщина. «Я имею в виду в порядке физически». «Отлично», — по тону Синджу было понятно, что все далеко не отлично. «Про то, что он в порядке физически, я могла сказать и без тебя. Меня интересует его психическое состояние. Он стар, Цунади сама», — произнес, наконец, Ката. «Слишком стар, чтобы я мог легко поправить его воспоминания. Все социальные связи в его голове уже сложились, поэтому пришлось очистить ему большую часть памяти. Новые воспоминания, в которых вы будете для него самым близким в мире человеком, вложить можно, но, во-первых, это потребует нескольких месяцев, а, во-вторых, я не поручусь за результат. Помолчали. И, каков он сейчас? Женщина задала вопрос, очень боясь услышать ответ. На уровне 3-4 годовалого ребенка не шиноби. Это навсегда, зависит от вас, хмыкнул Кота. Ему понадобится заботливый уход для того, чтобы он научился заново общаться с людьми. По большому счету, вам придется воспитывать его с нуля. Ясно. Относительно его воспоминаний, чуть смутился парень, там есть много интересного. Думаю, стоит передать эти сведения Хокаге, и... Нет. Почему? Потому что никто не должен знать, что новые члены моего клана когда-то были Яцуки, резко отрезала Цунаде. Яманака нахмурился, несколько секунд пристально глядел на Саннина. Наконец, неуверенно кивнул. Тогда что мне с ними делать? Забудь, посоветовала медик, которую секреты чужой деревни не интересовали от слова совсем. Хорошо. После очередной долгой паузы произнес Кота. «Значит, я могу идти?» «Конечно, друг», — женщина тепло улыбнулась. «Можешь не сомневаться в том, что ты отдал свой долг». Яманака кивнул и, резко развернувшись на каблуках, вышел за дверь. Цунаде проводила его долгим взглядом, борясь с желанием последовать следом, дабы устроить парню несчастный случай. Поймите правильно, ряд некоторых событий заставил легендарную Синджу пересмотреть свое отношение к родной деревне. Коноха больше не воспринималась ею как единственный дом, который надо защищать любой ценой, и жизни местных шиноби также потеряли для женщины свою безусловную ценность. Сейчас Цунаде легко могла пожертвовать хоть половиной деревни, ради безопасности вновь обретенных членов своего клана, который она поклялась возродить. Поэтому убийство Кота Яманака, которого женщина, возможно, могла даже в некотором роде называть другом, не вызывало в ее душе какого-то протеста. Однако Синджу сдержалась, не из-за проявившихся чувств к Яманака, просто из опасения, что смерть человека, который несколько недель пропадал в ее поместье, вызовет ненужные вопросы. Умные люди и так достаточно быстро свяжут появление новых членов клана Синджу и походы Кота в гости к Цунаде, но с этим уже ничего поделать было нельзя. Женщина тяжело вздохнула. Социализация молодого поколения теперь уже точно Синджу явно будет непростой и ляжет, большей частью, только на ее плечи. Цунаде подошла к лежащему на кушетке мальчику, что сейчас был погружен в глубокий сон. Выражение его лица в данный момент показалось женщине ужасно глупым. «Я буду звать тебя Тайзо», — улыбнулась она, погладив 17-летнего парня по волосам. Ребенок почему-то очень напомнил ей наследника Хашигаки. Она поймала себя на том, что была бы счастлива, если у Рюта оказались гены Синджу, и он согласился вступить в ее клан. Женщина помотала головой, отгоняя глупые мечты, глубоко вздохнула, беря чувства под контроль. Пора было выполнять и другие обещания, данные Рюта в том числе. В конце концов, если бы не Хашигаки и его учитель, у ее клана шансов бы совсем не осталось. Еще раз вздохнув, Цунаде отправилась в лабораторию, где спал мальчик Кагуя. «Я все еще думаю, что Джинчурики Двуххвостый опасен», продолжал горячо настаивать на своем предводитель корня. «У него есть имя», жестко ответила Цунаде, с нескрываемым раздражением глядя на одноглазого мужчину, что спокойно рассматривал сидевших за круглым столом шиноби. Совет Джоннина в Канахагакуре длился уже который час, и на повестке дня стоял только один вопрос: что делать с недавно заявившимися в деревню детьми? Детьми, которые доказали, что уже сейчас являются сильными шиноби, способными на равных сражаться с куда более опытными бойцами. Особая проблема заключалась в том, что один из них являлся Джинчурики. «Имя сейчас не имеет никакого значения», — холодно ответил одноглазый. «Я требую, чтобы мне позволили запечатать демонов другого носителя. Но тогда Рюта умрет». Цунаде даже приподнялась со своего места и резко подалась вперед, выдавая крайнюю степень своего возмущения. «Он наследник клана Страны Воды. Прежде всего, он, мальчик 8 лет от роду, Данзасан», тяжело вздохнул Хокаге, прерывая спор. «К тому же, мы, кажется, уже убедились, что к родной деревне у него нет теплых чувств. Все равно это слишком опасно». Глава корня Анбу бросил на Сарутоби недобрый взгляд. «Только перепечатав Нибивкого-то, в чьей лояльности мы уверены, я смогу гарантировать безопасность Конохи». Говоря «лояльность», включился вдруг в разговор глава клана Хьюга. «Ты, Конечно, имеешь в виду запечатывание в кого-то из членов корня. Голос Хиаши звучал слегка насмешливо, что не укрылось от Ганза. К тому же он не спрашивал, а утверждал. Утверждал ехидно, давая понять, что никогда не согласится на подобное. Не забывайте, что джинчурики – это, прежде всего, оружие деревни. Попытался зайти с другой стороны Шимура. И мы должны быть уверены, что это оружие не повернется против нас. Скажи это, Наруто. Взорвалась Цунаде, с ненавистью глядя на Ганза. Я до сих пор не понимаю, как мальчик еще не сорвался. Вы же превратили его жизнь в ад. Как вы собираетесь воспитывать в нем лояльность в таких условиях? Еще немного и он окончательно возненавидит Коноху. И тогда у вас уже не будет Минато, чтобы остановить взбесившегося лиса. Сейчас мы обсуждаем не Наруто, осадил ученицу Хирузин. Однако осадил не сразу, а лишь позволив тишине повисеть несколько секунд, и тем самым дал возможность всем джоннинам совета проникнуться сказанным. А стоило бы, буркнула Цунаде, однако развивать тему не стала, опустившись на свое место. Согласен с Синджудона, неожиданно поддержал Саннина Ганза. Если ситуация с Удзумаки Наруто столь нестабильна, я предлагаю вынести на голосование вопрос о смене носителя для Девятихвостого. Это шутка, Ганза-сан, аристократично поморщился Хиаши. Вы не хуже меня знаете, что других кандидатов у нас просто нет. Сила лиса слишком велика для кого-то, в ком не течет кровь Удзумаки. Можно найти варианты. Забудьте об этом, жестко припечатал Хокаге. Семья четвертого слишком многим пожертвовала ради Наруто, чтобы мы сейчас могли его просто выкинуть. Сентиментальность в данном вопросе. Начал было Ганза, но Сарутоби резко перебил своего давнего друга и соперника. Хватит, этот вопрос мы больше обсуждать не будем. По крайней мере не сейчас. Ганза поджал губы, но коротко поклонился, вновь усаживаясь на свое место. Вернемся к мальчикам из страны воды, обведя жестким взглядом всех присутствующих и убедившись, что никто не собирается оспаривать его решение, вновь заговорил Хокаге. «Я прошу, чтобы мне разрешили принять в клан Синджу всех четверых». Почувствовав слабость, руководство пошла в атаку Цунаде. Кажется, ей удалось ошарашить всех. «При всем уважении, Синджудона», — заговорил Шикаку Нара, «со своего места, но как вы себе это представляете? Эти мальчики, носители уникальных генов могущественных кланов страны воды», поддержал друга Чоуза Акимичи. «Они не могут стать членами клана Синджу просто так. Я могу взять их в качестве принятых». «То есть слуг», слегка приподнял уголки губ в усмешке Хиаши. «Вы хотите взять себе в слуги четырех носителей уникального генома? При всем уважении к основателям Конохи, Цунаде-сан, это немного слишком. Я снова требую, чтобы детей отдали в корень», вклинился в разговор Ганза. «Это позволит не повлиять на баланс кланов Конохи». «Баланс?» – зло хохотнула Цунаде. «В клане Синджу шесть членов, и пятеро из них – неразумные дети. Какова численность клана Хьюга, Хиаши-сан? Какое это имеет значение?» «Прямое, раз уж мы заговорили о балансе», – натурально прошипела Саннин. «Чтобы не было недопонимания, я не отдам мальчишек в корень, чего бы мне это ни стоило. Они пришли в Коноху, пытаясь отыскать меня, в поисках моей помощи. Я обещала им защиту и нормальную жизнь. Поэтому никогда, ни при каких обстоятельствах они не пойдут в корень. Это не тебе решать, Цунаде». Чуть резче, чем следовало, отреагировал Ганза. «Ну уж нет». Синджу приподнялась, и все вокруг почувствовали давление сильнейшей яки. «Повторю еще раз, никто из этих детей не пойдет в корень. Пока я жива, нет». Женщина явно была готова защищать свою точку зрения, в том числе и до последней капли крови. Без сомнения, Цунаде являлась одной из сильнейших в этой комнате, но против всех джоннинов ей было не выстоять. С другой стороны, какой ценой удастся утихомирить химы клана Синджу? И стоит ли платить эту цену? «Успокойся, Цунаде», — выдохнул струю дыма Сарутоби. Судя по лицу, его данная ситуация изрядно позабавила. «Никто не отдаст ребят Ганза, но кто-нибудь из совета джоннинов хочет оспорить это решение». Под жестким взглядом Хокаге все, кроме Цунаде, опустили глаза. «Вот и отлично. Теперь по поводу вступления в клан. Мы не можем позволить Синджу единолично завладеть столь ценным ресурсом, как джинчурики, поэтому и в клан он вступить не может». Насчет этого, вдруг прокашлялся Инаичи Яманака, осторожно поднимаясь со своего места. «Есть некоторые особые обстоятельства». «Обстоятельства?» – удивился Хокаге, заметив, как поморщилась Цунаде. Очевидно, была в курсе чего-то, о чем не знали остальные. Дело в том, что Рюта Хашигаки по отцу является Рюта Яманака, ошарашил всех известием Инаичи. Генетическая экспертиза полностью подтвердила наличие соответствующих генов. Поэтому я прошу разрешения официально принять его в клан Яманака. В комнате повисла тишина, пока Джоннины переваривали новую информацию. Наконец послышался осторожный голос Хатаки Какаши. Отдать Джинчурики Яманакам было бы неплохо, закончил за Джоннина Хирузин, заставив всех, и в первую очередь самого Инаичи, удивленно вскинуться. Несколько лет назад мы договорились, что никто из кланов не будет влиять на Джинчурики, напомнил Хиаши, подозрительно глядя на Хокаге. Тогда речь шла о девятихвостом, заметил Сарутоби. Кроме того, личность носителя Ниби уже более или менее сформировалась, и именно родственники смогут привить мальчику любовь к своему новому дому. «Я не могу с этим согласиться», – поджал губы Хьюга. «Тогда проведем голосование», – пожал плечами Хирузин, словно это было не так уж и важно. Хиаши нахмурился, мысленно выругался, но промолчал. Было совершенно очевидно, что большинство поддержит решение Хокаге, так что это голосование он проиграет. Джинчурики уйдет к родным, хотя, какие они, к Биджу, родные, из клана Яманака. Вот и хорошо, после окончания голосования, удовлетворенно произнес Сарутоби. Теперь, что касается остальных детей, какие будут предложения? Я свое уже озвучил, явно недовольный тем, что не получил Джинчурики, произнес Данза. Только корень может гарантировать их стопроцентную лояльность в деревне. Деревне, усмехнулась Цунади. Или вам лично? Шимура не ответил. Мы, кажется, уже решили, что в корень дети не попадут, слегка надавив на старого друга взглядом, подал голос Хокаге. У нас выбор невелик, поморщился глава клана Нара. Если не отдавать их ни в клан, ни в корень, то только в приют. Издеваетесь? Вновь эмоционально вступила в спор Цунади. Вы хотите обеспечить лояльность Рюта, засунув его друзей в приют? Вынужден признать, что Синджудона права, произнес Какаши, который все еще чувствовал себя виноватым перед своим учителем за то, в каких условиях жил его сын. Но что мы можем? Почему бы не пойти навстречу основателям Конохи? Вдруг вновь включился в разговор Хокаге. Цунади моргнула. Аристократичная маска Хиаши треснула. Остальные уставились на Сарутоби, пытаясь понять, что сейчас произошло. Потому что мы это уже обсуждали, первым от Мирданза. Синджу получит к себе в качестве слуг трех носителей уникального генома. И кто, кроме лучшего медика в мире, сможет сохранить и приумножить для деревни эти геномы? Приподнял бровь Хокаге. Проблема не в этом, а в чем, прикинулся дурачком Хирузин. В том, что Синджу получают власть слишком быстро и слишком сильно. Никто вслух этого, конечно, не сказал, но, что называется, очень громко подумали. Политическая ситуация в Конохе сейчас была далека от стабильной. Кланы вели подковерную борьбу против набирающего силы Хокаге и корня Анбу, пытаясь отстоять свои права. Ситуация усугублялась тем, что некоторые кланы, вроде Нара, Яманака и Акимичи, поддерживали Хокаге, а другие предпочитали отстаивать свою независимость. Кроме того, кланы между собой тоже не ладили, особенно после резкого возвышения Хьюг, которые, по большому счету, стали единственной реальной силой, способной противостоять Хокаге. С другой стороны, политика самоизоляции Хьюг тоже нравилась далеко не всем. В результате неожиданно вернувшиеся Синджу могли стать тем стержнем, вокруг которого начнут собираться третьи силы, которым не нравится ни одна из сторон. «Мы вводим каких-то чужаков в элиту скрытого листа», наконец, нашел чем возразить Данза. «Наши родные шиноби добиваются подобной чести много лет. Что дальше? Позволим им обучаться в нашей академии?» Шимура насмешливо взглянул на Хокаге, и тут же пожалел, что ляпнул это вслух. «МГМ, а почему бы и нет? Я согласна с учителем», поддержала Хирузина Цунади. «Сейчас нам необходимо, чтобы мальчики хотели защищать Коноху. Если в академии они найдут себе новых друзей, то и желание их защитить у них обязательно появится. Тогда я снова предлагаю проголосовать». «Ну», — хмуро спросил Данза, когда совет закончился и они с Хокаге остались наедине. «Зачем был нужен весь этот цирк?» Хирузин загадочно улыбнулся, выдохнул ароматный дым, заработав от Шимуры очередной раздраженный взгляд. Сарутоби никогда не признался бы себе, но ему нравилось раздражать старого друга. «Цирк», наконец, удосужился ответить Хокаге. «Это ты о чем?» «Обо всем этом заседании». Данза раздраженно уселся на краешек кресла, сжимая свою трость. «Зачем было играть в поддавки с Цунади? Она же может вообразить себе не весь что. Цунаде, иронично выгнул бровь Сарутоби. Брось, моя ученица никогда политикой не интересовалась. На наше счастье. Зато то, что я сегодня был на ее стороне, она запомнит и будет меня поддерживать в следующий раз. Сегодня мы получили сильного союзника. Данзе, иногда нужно уметь видеть в людях союзников, а не только инструменты для достижения своих целей. Шимура промолчал, хотя ему явно было что сказать. Кроме того, основной целью была не Синджу, а Хиаши, улыбнулся Хирузин. Сегодня я показал ему, каково истинное положение вещей, и что по одному лишь слову Хокаге совет Джоннинов готов поменять свое мнение. Шимура поморгал, очевидно, вспоминая только что прошедшие заседания. Через пару секунд глаза его расширились в понимании. «Все твои предложения не устраивали Хиаши, но прошли», – произнес он. «Хьюги лишились большинства в совете». «Да», – изогнул губы в усмешке Хокаге. «Однако прошли они только потому, что и мы не получили ничего существенного. Выиграли только Яманаке и Синджу». «Разве?» – улыбнулся Хирузин. «Подумай сам. Яманака всегда охотно сотрудничают с корнем. Стоит тебе слегка надавить, и ты получишь полный доступ к воспитанию Джинчурики. Конечно, твою особую тренировку на нем провести не дадут, но свое влияние на парня ты получишь. И влияние это будет немалое, можешь не сомневаться. В то же время, судя по отчетам аналитиков, именно Хаши, Яманака Рюта является неформальным лидером этой команды. Получишь влияние на него, остальные потянутся за Джинчурики, и никто этого изменить не сможет. Просто подумай о перспективах». Шимура хмыкнул. Стоило признать, в построении сложных схем он был не очень силен. По крайней мере, сильно уступал в этом своему старому другу. К тому же, не забывай, что именно Цунаде сейчас настойчиво добивается разрешения на воспитание Наруто. Только не говори мне, что ты его дашь. Я думаю над этим, вновь тонко улыбнулся Хирузин. Учитывая мое влияние на Цунаде, воспитывать Джинчурики девятихвостого будем, по большому счету, именно мы. Тут главное не давить слишком сильно. Если удастся добиться конфронтации между Синджу и Хьюгами, это обязательно вызовет раскол в рядах кланов. А лучшего повода, чем воспитание Наруто, нам не найти. С другой стороны, Хаймэм, знаешь, Данзо, обеспечь, чтобы Рюта, вместе с друзьями, учились с девятихвостым в одном классе. Хочешь через носителя Ниби воздействовать на Лиса? Приподнял брови в жесте удивления Шимура. А получится? Почему нет? Хмыкнул Хокаге. Мы будем, через Яманака, влиять на Рюта, а он, в свою очередь, на Наруто. Это если он сумеет повлиять. Они оба, Джинчурики, снова выдохнул сизый дым Хирузин. К тому же, очень похожи, уверен, подружатся. Смею напомнить, что отпрыск Минато не знает ни о своем происхождении, ни о том, что является носителем демона. Но когда-нибудь узнает, поморщился Сарутоби, и мы должны подготовиться к этому моменту, дабы гнев Лиса не обрушился на наш с тобой дом. Хирузин прикрыл глаза, показывая, что аудиенция окончена. Старый друг понял все с полужеста и, отвесив формальный поклон, удалился. А Хокаге тяжело вздохнул. Он не стал говорить Данзо, что главная цель вовсе не в том, чтобы завоевать крохи политического влияния или заработать доверие носителей демонов. Старый шиноби просто до сих пор не мог простить себе то, как он поступил с Наруто или с теми детьми, которые уходили в подземелья корня. Тогда все это казалось не такой уж плохой идеей, к тому же Хирузин и представить не мог, во что выльется изоляция сына четвертого. Не думал, что тот станет пугалом для всей деревни. Не ожидал, что ненависть к Лису превратится в ненависть к тому, кто этого самого Лиса сдерживает. Сейчас Хирузин просто пытался спасти детей, которые доверчиво пришли в его деревню в поисках защиты от такой же судьбы. И, кто знает, может, именно эти дети когда-нибудь спасут Конаху от беды. Если, конечно, та станет для них домом, тем самым, в который хочется вернуться, и который нужно защищать любой ценой. Глава 1. Сокрытая в листве. Она оказалась рядом, как только группа переступила через порог академии после окончания занятий. «Ты сейчас домой, Рюта-кун?» Катасан попросил меня присмотреть за вами, и Нахиме сложил губы в вымученную улыбку бывшей Хашигаки. Так что я туда, куда и вы, дурак. Мальчику прилетело в плечо хрупким кулаком, не больно, зато довольно обидно. Как наследник одного из великих кланов страны Воды, Рюта никогда не видел такого пренебрежения. И не слишком важно, что Ина в свои действия никакого подтекста не вкладывала, искренне надеясь стать для своего нового родственника надежным другом. «У меня свои планы, мальчишкам там не место». А потом вдруг повернулась к девочке, что вышла следом. «Правда, Сакура, а?» Немного растерялась розоволосая бесклановая. «Ну, да, конечно». Вот, девочка победно вскинула подбородок, словно поддержка подруги мгновенно делала ее во всем правой, и удостоила парня еще одним тычком в плечо, который Рюта перенес самым тоскливым выражением лица, что только сумел изобразить. «Так что не таскайся за мной, но, Ката-сан, я поговорю с ним, и с папой, но, никаких но». Ина чисто по-женски фыркнула, и, резко развернувшись, хлестнула длинным хвостом волос по лицу бывшего Хашигаки. «Мы с Сакурой-чан идем шпионе идем гулять, и тебе с нами нельзя». Рюта тяжело вздохнул, и обреченно кивнул. «Как скажете, Инахиме». Принцесса клана Яманака удовлетворенно вздернула носик, и быстро утащила подругу в ту сторону, где скрылся Учиха Саске. Рюта проводил ее усталым взглядом, но стоило девочкам завернуть за угол, как тоскливое выражение сменилось на ироничное, и он, весело хмыкнув, резко развернулся в поисках своих друзей. Однако ни Хаку, ни Кимимора поблизости не наблюдалось. Видимо, учитель задержал. Рюта нахмурился, на секунду пытаясь представить себе причину, по которой бывших учеников Забузы могли попросить остаться в классе, когда взгляд зацепился за коренастую фигуру мальчишки, одиноко сидящего на качелях. Ярко-оранжевый комбинезон, светлая шевелюра, да грустный взгляд ясных голубых глаз не оставлял сомнений в его личности. Ох, Наруто тут знали все, не только и не столько как носителя леса, а как хулигана и клинического идиота, не способного стать хоть сколько-нибудь хорошим шиноби. На него косились, его ругали, даже наказывали, но постоянно как-то через губу, словно человека, на которого жаль тратить времени. Местные просто не хотели замечать, как легко мальчик заводит знакомства, как к нему инстинктивно тянутся другие дети, с которыми светловолосый носитель девятихвостого был, что называется, на одной волне. Вот только знакомства эти в дружбу перерасти никак не могли, а точнее взрослые просто не давали им трансформироваться в нечто большее. Новоиспеченный Яманака тяжело вздохнул. На первый взгляд, в Конохе, все было ровно так, как рассказывала мать в своих, так называемых, сказках. Светлый край, добрые и мудрые Хокаге, приветливые жители, могущественные кланы, Учиха, уничтоженные за одну ночь, и Удзумаки Наруто, которого все ненавидят. Вот только сказки те, больше всего напоминали эдакий взгляд со стороны, когда рассказчик смотрит на события со своей колокольни, додумывает характеры своих персонажей, исходя из их поступков. Рассказчику и в голову не может прийти, что герои его истории могут просто притворяться, в угоду своим целям. Не все, конечно. Вот Учиха, к примеру, был, как открытая книга, самодовольный, уверенный в собственной правоте и избранности, каждый день упивающийся собственной ненавистью. Он и вправду глядел на других свысока, с упорством, достойным лучшего применения, давил собственные эмоции, не подозревая, что так намного легче понять его истинные чувства. Так что этого парня неведомый рассказчик, поведавший свои истории Микасами, изобразил абсолютно верно. А вот Наруто, нет, тот притворялся. Причем притворялся очень талантливо, красиво, выставляя нарочитую тупость и бунтарский характер на показ, и тем самым надежно скрывая свою истинную суть. Взгляд Рюта, не зашоренный взрослыми стереотипами и неограниченный запретами, сразу выделил блондина среди своих сверстников. Хотя, сумел бы наследник Хашигаки увидеть потенциал юного Удзумаки, без всех этих рассказов матери, еще большой вопрос. Да, у Джинчурики Девятихвостого были проблемы с контролем, но эти проблемы решались тренировками, которым тот посвящал все свое время. Пусть не очень умело, пусть вслепую нащупывая верные пути, но с потрясающим упорством молодой Удзумаки пытался освоить искусство шиноби. Причем у него получалось. Вот только Рюта опасался, что своими необдуманными экспериментами с чакрой, Наруто обязательно повредит себе каналы, возможно, безвозвратно. Оставалось надеяться на потрясающую регенерацию Девятихвостого, что должна была спасти мальчишку от совсем уж фатальных травм. Ну, или попытаться помочь. В конце концов, у самого Рюта были похожие проблемы. «Я буду звать тебя Ру», — произнес бывший Хашигаки, спокойно приблизившись к Наруто и усаживаясь рядом. Тот явно не ожидал подобного и удивленно заморгал, косясь на новенького, что только сегодня перевелся в их класс. Повезло, что Удзумаки в этот день все-таки решил посетить занятия, и даже досидеть до конца, а не прогулял по своему обыкновению. «А почему Ру?» — автоматически спросил блондин, прежде чем успел прикусить язык. «Потому что в бою каждый миг дорог, наставительно поднял палец Рюта, делясь с собратом Джинчурики мудростью, что однажды уже успел озвучить. «А вдруг ты в опасности, и не видишь этого? Тут у меня выбор. Или я кричу долгое на-ру-та, и тебя убивают. Или короткое ру, и ты успеваешь уклониться. Что выбираешь?» «Ладно», немного подумав, согласился Удзумаки, видимо, удивившись, что этот странный новенький собирается вступать в бой на его стороне. «А мне тебя как звать? Так меня же представляли сегодня всему классу», чуть вскинул брови бывшие Хашигаки. «Я проспал», чуть смутился Наруто, бросив затравленный взгляд куда-то за спину собеседнику. Носитель двухвостый обернулся и заметил друзей, что, очевидно, только что вышли из дверей академии и теперь торопливо приближались к беседующим мальчишкам. «А тогда ясно», просто кивнул он, забавно почесав макушку. «Меня Рюта звать, там вот мои друзья приближаются. Того, похожего на девушку, можешь называть Хаку, а грустного блондина, Кимимора. Хотя последнего можно и просто, Ми». «Ми», удивился Наруто, бросив опасливый взгляд в сторону Кагуя, который недовольно замер рядом. «Угу», кивнул Рюта, «он милый, поэтому Ми». «Я не милый», буркнул седовласый мальчик и демонстративно нахохлился, вызвав тихое хихиканье со стороны друзей. Честно говоря, в этот момент он действительно выглядел довольно мило. «Всегда работает», самодовольно улыбнулся Рюта, вызвав ответную несмелую улыбку на губах Наруто. Потом Яманака обратился к друзьям. «Кстати, ребят, знакомьтесь, Удзумаки Наруто, но мы будем звать его Ру». «О, Ру, хорошее имя», приветливо улыбнулся Хаку. Кимимора лишь кивнул, хотя взгляд его слегка потеплел. «Ру – это не имя», – буркнул Наруто. «Это прозвище, которое мне только что придумал Рюта. Поверь», – кончиками губ изобразил усмешку Кагуя, – «тебе лучше быстрее привыкнуть. Теперь тебя зовут Ру». Наруто моргнул. Рюта с Хаку тихо хихикали в кулак. Кимимора с Наруто угрюмо поглядели на друзей, синхронно вздохнули, как будто оказавшись в обществе душевнобольных, обменялись понимающими взглядами. «Так», – Рюта достал кошелек, заглянул внутрь, удовлетворенно хмыкнул. «Пойдем пообедаем, я угощаю». «О, конечно, богатенький Яманака-сама», изобразил шутливый поклон Хаку. «Мы, бедные принятые, с удовольствием воспользуемся вашей щедростью». Рюта бросил на друга нечитаемый взгляд, но не позволил настроению уйти в минус при упоминании его нового клана. Он был бы счастлив оказаться принятым в клан Цунаде, но судьба распорядилась по-иному. «Отлично», подчеркнуто подражая высокомерному поведению Саске, произнес бывший наследник Хашигаки, зашагав по направлению к ближайшей закусочной. «Тогда идите за великим Рюта самой, жалкие смертные. У Учихи получилось бы лучше», — фыркнул Хаку, догоняя мальчика, а Кимимора поддержал друга энергичным кивком. «ПФФ, а вот это было похоже», — рассмеялся Юки, и даже Кагуя улыбнулся по-настоящему весело, а не скривил губы, в неком подобии усмешки. «Ру, ты идешь?» Заметив, что Удзумаки остался на месте, обернулся Рюта. Наруто снова удивленно заморгал, глядя на странную троицу. Он явно не очень понимал, что происходит, и почему новенькие вдруг проявили в отношении отверженного парня такую доброту. Опыт подсказывал, что все это неспроста, но и отмахиваться от новых знакомых очень не хотелось. В конце концов, громко заурчавший живот сделал выбор за него, и Удзумаки не оставалось ничего другого, кроме как зашагать следом за своими новыми знакомыми. «Хаймэм, не знаешь, как тут кормежка», указал на ближайшую забегаловку Рюта, обращаясь к Наруто, когда они приблизились к дверям. «Я не», блондин сильно смутился, бросив затравленный взгляд на владельца, что стоял за стойкой, подозрительно наблюдая за приближающимися детьми. «Не знаю». «Ладно, сейчас и выясним», весело произнес наследник Хашигаки, толкая дверь. Остальные вошли следом, но замерли, стоило владельцу произнести, указывая в сторону Наруто. «Мы не обслуживаем его». Взгляд Кимимора потемнел. Рюта мгновенно почувствовал, как напрягся друг. Хаку с другой стороны превратился в жесткий и холодный осколок льда, и его глаза, сейчас прошившие владельца насквозь, не предвещали последнему ничего хорошего. «Ясно», — коротко произнес Хашигаки. Реакция и тон мальчишки явно сильно удивила человека, стоящего за стойкой, как, впрочем, и всех остальных посетителей, включая Наруто. Он примерно представлял себе, как отреагируют обычные жители Конохи на его присутствие в столь элитном заведении, но не ожидал, что Рюта обольет их молчаливым презрением, которое ощущалось почти физически. Честно говоря, Удзумаки не отказался бы овладеть подобным навыком. Втоптать в грязь обидчиков, показать свое превосходство всего лишь взглядом. Это дорогого стоит. Пошли отсюда, тон, в котором явственно ощущается еще одна порция презрения, словно Яманака понял, что наступил на какое-то мерзкое насекомое, и заставивший владельца пойти пятнами от едва сдерживаемого гнева. Мальчики вышли и молча зашагали прочь. Наруто чувствовал себя в новой компании крайне неуютно, да и атмосфера вдруг показалась ему какой-то тяжелой. Поэтому и заговорил он далеко не сразу. «Ребят, я могу и в другом месте покушать, так что вы можете вернуться, если хотите». «Спасибо, там я есть больше не буду», — озвучил общую мысль Хаку, продолжая шагать вслед за Рюта, и явно едва сдерживаясь, чтобы не запустить в дверь оставшейся позади забегаловки какой-нибудь техникой. «Но это хорошее место». Зачем-то попытался оправдать элитную закусочную в глазах своих новых знакомых Удзумаки. «Многие шиноби кушают именно тут». «И что?» — холодно буркнул Кимимора, скосив взгляд в сторону Наруто. «Ну, оно близко к академии, и там можно перекусить, когда мало времени». «И что?» — Кагуя чуть приглушил тембр голоса, отчего тот зазвучал даже как-то угрожающе. «Ми хочет сказать, что у нас пропадает аппетит, каждый раз, когда кто-то смеет обижать наших друзей», повернул голову в сторону Джинчурики девятихвостого Рюта. Наруто в очередной раз моргнул, глубоко вздохнул, потом выдохнул, и только после этого осмелился переспросить. «Друзей?» Ответом ему было три недоуменных взгляда. «Ну, да», пожал плечами Хаку, словно говорил об очевидных вещах. «Мы тебе даже прозвище придумали, полезное в бою, между прочим. Кто, кроме друзей, так делает?» Удзумаки открыл было рот, чтобы сказать, что его частенько награждали разными прозвищами, и как-то в друзья после этого не напрашивались, но закрыл, так и не вымолвив ни звука. Вместо этого, он ясно улыбнулся, глянув на рослого Рюта снизу вверх. «Тогда я знаю отличное местечко, где вам и вашим друзьям всегда будут рады». Минут через 10 дети уже сидели в Ичираку Рамен, ожидая, когда их заказ будет готов, и негромко переговариваясь. «Слушай, Ру», — заговорил Хаку, что любопытством вертел головой по сторонам. «Почему в деревне к тебе так относится?» Юки задал этот вопрос безо всякой задней мысли, с детской непосредственностью, которую из друзей еще никто не успел вытравить. Но Наруто ощутимо кольнуло. Взгляд его снова превратился в затравленный, а спустя пару мгновений уже обреченный. «Дело в том, что во мне сидит демон», — начал Удзумаки, но продолжить не смог, крепко зажмурился, ожидая услышать вопли ужаса и топот разбегающихся ног. Этого не произошло. Дети сидели с любопытством, глядя на блондина, и, казалось, не понимая, что в этом такого. «Самый страшный из всех демонов», — осторожно продолжил Наруто, прочитав на лицах новых друзей лишь любопытство, а не отвращение. «Девятихвостый демон-лис, тот самый, который 9 лет назад напал на Коноху. И что?» После того, как Удзумаки замолчал и, очевидно, продолжать не собирался, выразил общее недоумение Хаку. «Ну, я, лис, лис, из-за которого погибло много жителей скрытого листа», попытался объяснить очевидные вещи Наруто. «Ты, не лис, а его носитель», качнул головой Хаку, после чего кивнул в сторону бывшего Хашигаки. «Вот Рюта, тоже носитель демона, только не девятихвостого, а двуххвостого, но разницы особой я не вижу». А, глаза блондина расширились, и он удивленно уставился на новоиспеченного Яманака. «Ты, тоже, угу», совершенно спокойно кивнул Рюта, задумчиво глядя на нового друга. «Да даже если и так», помотал головой Наруто, после очень продолжительной паузы. «Двуххвостый никогда не нападал на Коноху, значит, и ненавидеть тебя ни за что. А вот меня, есть». Троица из страны воды одинаково нахмурилась, словно были братьями по крови, но как-то комментировать или вступать в спор с Удзумаки не стали. «Честно говоря, я думал, от тебя скрывают то, что ты, Джинчурики», осторожно заметил Рюта вместо этого. «Скрывают», грустно усмехнулся Наруто. «Но когда тебя 9 лет называют монстром, лисьим отродьем, демонской тварью и прочими милыми словечками, поневоле задумаешься, откуда оно все пошло. Да и день рождения у меня в тот же день, когда все вокруг вспоминают нападение лиса. Так что однажды я просто подкупил одного старика, чтобы тот рассказал, что это за лис такой, и почему он демон. Ну, мне и рассказали», не скрывая ненависти и презрения. Помолчали. «Что еще узнал?» Осторожно продолжил расспрос Рюта. «Ну, потом мне подумалось, что все это несправедливо», хмыкнул Наруто. «В В том смысле, почему я, почему выбрали именно меня, чтобы сделать сосудом для Лиса, а не любого другого ребенка. Единственной моей зацепкой была фамилия, так что я начал искать хоть что-то про Удзумаки. Упоминания о них частенько встречаются в книгах в библиотеке, куда меня, кстати, далеко не всегда впускают, как и в великом клане, который раньше, судя по всему, сильно влиял на ситуацию в мире, но ничего конкретного нету. Словно все книги про Удзумаки изъяли или спрятали от меня. Принесли еду. Дети снова молчали, каждый обдумывал что-то свое. И, наконец, снова подал голос Рюта, наматывая густую лапшу на палочке. «Что думаешь делать, если информацию от меня скрывают?» Упрямо поджал губы Наруто. «То мне просто надо стать Хокаге, чтобы получить доступ. Так что я стану им, и тогда уже никто не сможет скрывать от меня правду». Троица друзей переглянулась, обменявшись скептическими взглядами, но от смешков воздержалась. Было видно, что для Удзумаки это очень важно, так что Рюта проглотил лапшу, удовлетворенно выдохнул, зажмурился от удовольствия, выигрывая время, чтобы обдумать ситуацию. «Ага», — медленно произнес он, — «наконец, достойная цель». «Правда?» — искренне обрадовался Наруто. «Ты правда не считаешь это глупым?» «Ня», — покачал головой бывший Хашигаки, продолжая задумчиво жевать. «Но в такой ситуации мне совсем непонятно, почему ты так наплевательски относишься к занятиям в академии. Часто пропускаешь, а на тех уроках, на которых присутствуешь, частенько спишь. Чтобы стать Хокаге, тебе придется много учиться, и если сейчас ты отстанешь от... Для меня эти занятия бесполезны», — помрачнев, бросил Наруто, уткнувшись в свою тарелку. «Поясни». «А что тут пояснять?» Блондин допил бульон, отложил пустую плошку, взялся за следующую. «Все их манипуляции с чакрой у меня не получаются, как бы ни старался. И Рука-сенсей иногда занимается со мной МГМ, как это называется-то, интедин не индивидуально. Вот, и Рука-сенсей иногда занимается со мной индивидуально, но он занятый человек, так что времени на подобное у него не так уж и много, а на общих занятиях у меня ничего не получается. Стандартные способы управления чакрой со мной почему-то не работают. Но ведь в академии не только про чакру рассказывают», — возмутился Хаку, который скептически глядел на количество рамена, которые поглощали два джинчурики. «История, география, математика.